Реакция марсианина. Однажды мама послала Красную Шапочку отнести пирожок бабушке, и в лесу девочка встретилась с волком. Какая мать пошлет дочь в лес, в котором встречаются волки? Почему мать сама этого не сделала или не пошла с Красной Шапочкой? Если бабушка настолько беспомощна, почему мать оставила ее так далеко жить одну в хижине? Но если Красной Шапочке все же нужно идти, почему мать не предупредила ее, что не нужно останавливаться и разговаривать с волками? Из сказки ясно, что Красная Шапочка не знала, насколько это опасно. Мать не может быть так глупа. Похоже, ей все равно, что случится с Красной Шапочкой. Возможно, она даже хочет от нее избавиться. Девочка тоже не может быть так глупа. Как могла Красная Шапочка видеть волчьи глаза, зубы, уши, лапы и думать, что перед ней ее бабушка? Почему она не убежала как можно быстрее? И какая она злая, если набивает брюхо волка камнями? Во всяком случае, любая разумная девочка, поговорив с волком, не стала бы задерживаться, чтобы нарвать цветов, а сказала бы себе: «Этот сукин сын сожрет мою бабушку, если я не прибегу ей на помощь». Даже бабушка и охотник вызывают подозрения. Но если мы рассмотрим персонажей этой сказки как реальных людей, у каждого из которых есть собственный сценарий, мы увидим, как четко их роли с точки зрения марсианина соответствуют одна другой. Первое. Мать, очевидно, хочет случайно избавиться от дочери. Или, по крайней мере, иметь возможность сказать: «Разве это не ужасно? В наши дни нельзя даже погулять по лесу, чтобы волк...» и так далее. Второе. Волк, вместо того, чтобы питаться кроликами и прочей мелочью, явно живет выше своих возможностей. Он должен понимать, что это добром не кончится. Следовательно, он сам напрашивается на неприятности. Очевидно, в молодости он начитался Ницше или чего-то еще в том же духе. Если он может говорить и завязать на голове чепец, почему бы ему не уметь и читать? И его девиз что-то вроде: «Живи с опасностями и умри со славой». Третье. Бабушка живет одна и не запирает дверь. Очевидно, она надеется, что произойдет что-нибудь интересное, что-то такое, чего не могло бы случиться, если бы она жила с семьей. Может, именно поэтому она не живет с родственниками или хотя бы по соседству. Очевидно, она еще достаточно молода, чтобы искать приключений, потому что Красная Шапочка – маленькая девочка. Четвертое. Охотник, очевидно, спаситель, которому нравится наказывать побежденного противника с помощью маленьких девочек. Это совершенно очевидно подростковый сценарий. Пятое. Красная Шапочка говорит волку, где он снова может ее встретить, и даже ложится с ним в постель. Она явно играет в «насилуют» и остается вполне довольна происшествием. В этой истории каждое действующее лицо стремится к участию в сюжете любой ценой. Если брать всю историю на веру, то это просто сложная интрига, направленная против бедного волка. Его заставили поверить, что он способен одурачить любого, использовав Красную Шапочку в качестве приманки. В таком случае мораль этой истории не в том, что невинные девушки должны держаться подальше от леса, в котором встречаются волки. Напротив, волки должны сторониться невинно выглядящих девушек и их бабушек. Короче, волк не должен гулять по лесу в одиночку. Кстати, возникает еще один интересный вопрос. Что делает мать, избавившись на целый день от Красной Шапочки? Если все это кажется циничным или игривым, попробуйте представить себе Красную Шапочку в реальной жизни. Главный вопрос таков: с такой матерью и после такого опыта кем станет Красная Шапочка, когда вырастет?